Арсюхин, ну вы и заварили. Глава 1. Наши посиделки с командиров дружины прервал посыльный от прилетевшего на дирижабле начальства. Благо к этому моменту мы отправили минометы наизнанку, а сами дошли до подкопченного броневика и думали, отмыть ли его, чтоб не пугать мирных граждан, или наоборот, оставить как есть, чтобы подчеркнуть тяжесть проведенного боя. Уставшие и измученные бойцы тем временем нашли в себе силы на то, чтобы выпотрошить крысоморфов последние волны, из которых другие твари не успели выжрать мокры. С учетом того, что эта последняя волна была 1000 в 1500 тварей, каждому из уцелевших бойцов нужно было проверить 30-40 трупов, зачастую фрагментированных. Где-то на полчаса работы, надо сказать, весьма грязный, но бойцы не то, что не роптали, тлели энтузиазмом. Гореть не позволяла усталость, однако мысль о том, что это их законные боевые трофеи придавало сил. Надо будет в кабины и боевые модули хоть соломы какой набросать, или еще чем застелить. А то ухрюкают все так, что отмывать задолбаемся, от слова в край. Мысль хорошая, но где ж ту солому взять по весне-то? И не задолбаемся, а задолбаются, зато у меня на неделю вперед будет чем занять особо отличившихся. Нет, в относительный порядок мы приведем все вместе и сегодня-завтра. Техника всегда должна быть готова к походу и бою. Но вот наводить лоской вычищать труднодоступные места. Вы командир дружины, вам виднее, Иван Антонович. Карабкаться в висящий над кронами дирижабль не пришлось. Пока суд да дело, он доплыл до деревни и приземлился на том самом пустыре, недалеко от бывших минометных позиций. Точнее, завис в полуметре от земли. Сейчас члены экипажа заканчивали крепить к вбиваемым в землю кольям многочисленные растяжки. Внутрь гондолы вела довольно удобная лесенка, а несколько офицеров бродили по оставленным позициям, с вялым интересом рассматривая брошенные снарядные ящики с чуть большим, стоящие неподалеку пикапы. А один бессмертный пытался, похоже, заигрывать с моей муркой. Та улыбнулась мне поверх головы кавалера, что нетрудно было сделать, сидя в высокой кабине, и успокаивающе покачала головой. Ладно, если что, она и сама может прибить нахала. На входе нас встретил солдат, или в воздушном флоте, как и в морском, матросы, который направил нас в довольно тесную каюту, где с трудом помещался легкий стол, изображавший букву «Т» с четырьмя стульями вдоль ножки, по два справа и слева, и пара шкафов, тоже облегченных. Во главе стола сидел офицер, представившийся как полковник Хохладкин, судя по дворянскому перстню, не иначе как тотем у него курица Хохладка, а, может, еще кто. Мне, если честно, без разницы. Присаживайтесь, господа. Пригласил он нас после того, как мы представились. И, прошу, без чинов, а, главное, не нужно вскакивать, в местной тесноте это грозит не только травмами, но и порчей имущества. В целом, приняли нас доброжелательно, даже чай с лимоном и сахаром предложили, что было очень в тему. Было только недопонимание по составу участников боя, но и оно было развеяно. Где артиллерия, которая участвовала в бою? Я отчетливо видел сверху сотни воронок. Превратили поле в сплошные ямки, крестьяне замучаются равнять. Зато органики им внесли столько, что лет 10 навоз не понадобится. Артиллерию же я отправил по месту постоянной дислокации. В каком смысле? Разве вы имеете право распоряжаться армейскими подразделениями? Какими армейскими подразделениями? Артиллерийскими, в частности. Какими еще артиллерийскими подразделениями? Полковник начинал злиться, и тут меня осенило. Подождите, я понял. Никакой армейской, я выделил это слово, артиллерии здесь не было. Воронки, их, кстати, 2177, по расходу боеприпасов. Результат работы моих самодельных бомбометов кустарного производства. На этом месте вошел поручик, командовавший прибывшим на помощь отрядом из состава Червеньского гарнизона, который немного усмехнулся на моем описании. После его представления и получения им тех же пожеланий, а также стакана с чаем, я продолжил. Поскольку я, скажем так, не уверен в законности владения какой-никакой артиллерией, пусть и ее эрзацем, на территории империи, все работы по разработке, изготовлению, испытанию, а также хранение осуществлялись исключительно на моей изнанке, на территории суверенного владения. Вывез их на лицо я только для разрешения чрезвычайной ситуации и при первой возможности убрал обратно. Хороший эрзац с дальностью стрельбы не менее 4,5 километров. Кстати, заметил интересный парадокс. Воронки небольшие, а сила взрыва, судя по всему, внушительная. Что там за калибр у ваших метателей? 100 миллиметров, господин полковник. Поскольку начальная скорость снаряда меньше, чем у нормальной пушки, снаряд можно сделать менее прочным, так что в него вмещается 7,5 кг манала. Но поскольку траектория очень отвесная, а скорость низкая, взрыв происходит на поверхности земли, отсюда и маленькая воронка. КХМ, калибр, полковой, могущество снаряда, дивизионное. Хороша самоделка. Господин поручик, вы же видели их в деле, какие впечатления? Мягко говоря, впечатлен. Слова о кустарности у меня тоже вызывали скепсис, пока не увидел линейку автомобилей, в том числе бронированных, которые считаются такими же кустарными, хоть и выглядят лучше подавляющего большинства заводских. Похоже, у господина барона сильно развит перфекционизм, а также стремление к большему. Потому и результат, и сами орудия выглядели весьма внушительно. Особенно, как это назвала госпожа баронесса, модуль огневой поддержки на базе типового трехосного легкобронированного шасси, что наводит на мысли о существовании не трехосного и не легкобронированного как минимум, а также о других модулях, подхватил мысль полковник. Мне осталось только тяжело вздохнуть. Есть еще двухосные и оба они, в небронированном, гражданском варианте. А модули еще есть транспортные, разные и боевой, он же рейдовый. Собственно, их можно увидеть. Дружина еще не уехала, обязательно посмотрим, но, позже. Дальше пошла нормальная штабная работа трех офицеров по составлению отчета о бое. Я сидел рядом четвертым лишним, мотая на ус то, что и как при этом делается, может пригодиться в будущем. Все это время чувствовалось легкое удивление полковника от того, какими незначительными численно силами мы остановили эту самую волну, особенно, когда узнал, что армейцы прибыли только через полтора часа после начала боя. Упоминание помощи от графа Сосновича, который удалился сразу после распада волны, намереваясь проверить, не просочился ли кто из тварей на северный берег речки, вызвало минутную иллюзию облегчения, пока мы не сказали, что он приезжал сам пять. Под конец полковник резюмировал. «Да, господа, удивили вы меня, и, думаю, не только меня. За такое дело по армейским меркам положены ордена, и не последние по старшинству, а по положению, при ликвидации чрезвычайных угроз, все вооруженные формирования, отдельные подданные империи и их организованные группы приравниваются к военнослужащим. Так что, думаю, государь-император захочет и сумеет удивить в ответ. Служим империи». Потом пришлось проводить экскурсию по боевой технике, благо, дружинники уже немного почистились у колодца и собрали все автомобили в колонну на выезде из деревни. Заодно еще раз рассказал про то, почему модуль, продемонстрировав механизм замены и описав процесс его работы. Когда садился в кабину пикапа, Маша освободила место штатному шоферу, пересев на заднее сиденье, спросил, как тебе ухажер? Так себе, пытался давить романтикой полетов, и пытался острить даже, хотя и тупо. Мол, даже если муж и стена, его перелететь можно. Ну, я предложила на выбор, в морду прямо сейчас или официальную дуэль со мною чуть позже. Но не слишком поздно, а то рожать на дуэльной площадке в любом случае, моветон. Этот клоун, кстати, только после этого рассмотрел мой живот. Как же его перекосило. Ну, да, дуэль с беременной, по поводу домогательства к ней уничтожит репутацию независимо от исхода. Полностью и бесповоротно, он мог бы выбрать по морде, видимо, боялся получить сапогом, а чем же еще, дальше было не до смеха, пока ехали до имения, думал о неприятном, как сообщить о потерях, пусть и один погибший, но для кого-то это размер трагедии ничуть не уменьшит, как бы ни наоборот, мол, почему только именно он, так толком ничего и не придумал, даже с помощью деда, все казалось каким-то или казенным, или натужным. Выручил меня Старокамельский. Открыв дверь кабины, он обратился к нервничающим в ожидании и уже начинающим подвывать жителям и жительницам Рысюхина. «Так, бабоньки, заканчивай вытье с нытьем. Живы ваши, все живы, в больнице, в Рудне лечится. Обещают помощь целителя, так что возвращаться начнут уже дня через два. Сидорчук через две недели вернется, он самый тяжелый. Не выть, я сказал, выживет он, и остальные тоже. А вот Кузьма Лапин погиб. Не повезло парню. Я испытал какую-то постыдную радость, когда узнал, что у погибшего здесь нет ни родных, ни близких. Была старшая сестра, лет на 10 старше него, вдова с двумя детьми. Нужно будет отписать ей, а лучше, послать кого-то. Деньгами потерю не закроешь, но смягчить последствия можно, и взять на себя устройство судьбы племянников погибшего, но и вот так просто разойтись, как будто ничего не случилось, а в кузове не лежит покойник, тоже показалось неправильным. Выход подсказал дед. Так, прошу внимания, все обернулись ко мне, хоть некоторые и удивились тому, откуда я взялся. Кузьма Лапин, первый дружинник, погибший на службе, погибший не просто так, а в бою, защищая всех нас, а заодно и вас тоже, и будет неправильным просто вычеркнуть его из списков и забыть, отослав родным тело и пособие. Я принял решение увековечить память о нем, а именно, назвать в его честь улицу, которая ведет от форта вглубь деревни. До конца недели прошу, раз уж нет старосты, командиров дружины и Каштеляна проработать вариант названия. Неважно, будет улица Кузьминской, или Лапинской, или улица Лапина, или еще как, главное, что память о бойце останется. А вот прониклись, даже немного ошалели, если прямо говорить, и разошлись задумчивые. Улица, кстати, стала Лапинской. До меня же неожиданно дошло, что лектор отпустил меня со своего занятия, а не из академии вообще. Тогда, из страха за Машу и вообще из-за ситуации, я вообще об этом не думал. А сейчас вдруг осознал, у меня же, получается, прогул, точнее, не менее двух. Завтра я на занятия никак не попаду. Контактов декана у меня не имелось, Кайрину звонить не хотел. Пришлось связываться с Надеждой Петровной, чтобы спросить у нее телефон декана. К моему изумлению оказалось, что все уже в курсе событий. Лектор в преподавательской поделился с коллегами новостью, декан, до которого слух дошел тоже быстро, связался с властями Минской губернии, и те, помявшись, подтвердили факт волны, а еще немного потянув волынку, и координаты прорыва. Так что мне выписали отпуск по обстоятельствам неодолимой силы до конца недели, и даже без отработок, но без поблажек на зачетах и экзаменах по пропущенным темам. Иногда и от слухов польза бывает, оказывается. По итогам первого и, надеюсь, надолго единственного, большого боя мы с Иваном Антоновичем пришли к ряду выводов о необходимых изменениях в дружине. Во-первых, стало очевидно, что дружину нужно увеличивать, если хотим использовать нашу минометную батарею, или, если угодно, полубатарею, в нормальном режиме, то нам категорически не хватает людей в штатное боевое охранение ее позиций. Очевидное же дело, правда, вон и дед себя материт всячески. А все просто. В штатных расписаниях, что дед помнил, о пехотном прикрытии не говорилось, поскольку оно возлагалось именно что на пехоту. У Старокамельского никогда артиллерии в поддержке не было, опыт взаимодействия отсутствовал. Даже наш единственный настоящий артиллерийский офицер никогда этим вопросом не интересовался, не его зона ответственности. Вот и получилось, что все понимают, но никто не подумал. Далее, нужно расширять автопарк. Благо, этот бой был на расстоянии прямой видимости от складов, в буквальном смысле, с крыши имения в хороший бинокль можно было бы рассмотреть весь левый фланг и большую часть дальней опушки, и нашлись дополнительные колеса, которые можно привлечь. В противном случае было бы вообще грустно с подвозом боеприпасов. Необходимо штатно иметь как минимум два нормальных грузовика, лучше всего трехосных, причем не сменных грузовых модулей, как сейчас, а в комплекте с платформами, так сказать. Еще к ним нужна водовозка, пусть в виде прицепа, или на базе пикапа. Вода во флягах заканчивалась быстрее, чем патроны, отправлять гонцов к единственному колодцу было не всегда возможно. И это еще был этот самый колодец, да и на улице весна, а случись бой летом, в нагретых солнцем броневиках вода уходила бы еще быстрее. Только вот солнечных ударов среди бойцов во время боя не хватает, для полного счастья. Еще нужна, как дед называет, командно-штабная машина. Если минометчик еще может в подходящую погоду взгромоздиться на крышу кабины, то Ивану Антоновичу устроиться в бою так, чтобы и за обстановкой следить, и командовать боем попросту негде. И служебные мобилеты как более компактная, удобная, а если немного подумать, то и дешевая замена вестовым. Надо закупить как минимум командиру батареи, командирам расчетов, разведчикам-наблюдателям. Штук 5-6 приобрести просто необходимо, а лучше десяток, с учетом необходимости замены при поломках или повреждениях, что в бою исключать ну никак нельзя. А еще придется менять тару для хранения и переноски мин. Ящик на 4 штуки оказался слишком тяжелым и громоздким. Шутка ли, 56 кило брутто. Это и так было понятно, но в бою стало совсем очевидно, но замена тары, самая простая из задач. Тем более, что старых ящиков не осталось, их, за ненадобностью, просто бросили на позициях, в доход крестьянам, как компенсация за порушенные заборы и частично разобранную кровлю. А чертежи новых я уже нарисовал, еще и сэкономил на массе, заменив на внутренних перегородках доски на фанеру и стружки. Ящик с минами, двумя взрывателями и двумя метательными зарядами должен весить меньше 28 килограммов, тоже не пушинка, но, тем не менее. А вот как подумаю о расходах на восстановление боекомплекта, да еще и быстрое, жуть берет. Я тут посчитал на досуге, если считать мою работу бесплатной, а других участников производства, в пределах пропорциональной части жалования, то себестоимость каждой мины получается примерно 37 рублей за штуку. Умножьте на потраченные 2180, без трех, мин, а потом еще на 3600 нужных, и прослезитесь. Сегодня мои минометчики потратили, считая цену ящиков, 81 100 рублей, круглым счетом. Внушает, да, дайкоты, ладно, не все так страшно. Послезавтра отправим пикап соковитой в Швецию, тамошние алкаши мне возместят почти 2/3 расходов, считая с налогами и патронами. И осенью они еще добавят, ну, и на складах еще примерно 12 тонн аммонала, этого хватит на 1600 мин. Есть с чем начинать работать. Значит, будем работать. Глава 2. Полученный отпуск я использовал полностью. В Могилев мы с женой уехали только в воскресенье, 17 числа. За 4 дня успел сделать очень много, если бы не Маша, которая взяла на себя львиную долю работы с соседями, приезжавшими выразить почтение либо еще что-то аналогичное. Правда, барона Шипунова, который приехал явно еще и для того, чтобы по выражению деда снять стресс, пришлось брать на себя, точнее, на двоих, поскольку заявился он со всем семейством. И если детвора убежала кормить пушистика, то взрослые понимали, по какому тонкому льду прошли. И прошли даже не благодаря моей дружине, а исключительно в силу пьяной удали двух кумовьев-кожевников, историю которых я и узнал в тот день от гостя. Потому что на трезвую голову они вряд ли бы решились так вот сразу взять и подпалить мост, а на то, чтобы посоветоваться хотя бы со старостой, времени не было. Иначе волна бы вышла на северный берег, сожрала шубники, верхние Алешкина, а дальше с намного большей вероятностью повернула направо, на Шипунова, чем пошла прямо на Плису или налево, на Смолевичи. Просто потому, что Шипунова в разы ближе. И как бы он отбивался со своими тремя гвардейцами во дворце, только стилизованном под замок, даже боги вряд ли скажут. Вот как так получается, горестно вопрошал не то у нас, не то у пространства Андрей Андреевич-младший. Все книги и наставники учат, что пьянство – зло, а рачительность и бережливость – благо. А что видим в реальности? Тяга к выпивке двух мужиков спасла не только их, но и кучу народа, а бережливых да рачительных в лесу сожрали. И где справедливость? Потому что все хорошо в меру, даже умеренность. Ответил я дедовой присказкой, о, а давайте, за меру, и чувство умеренности. Переглянувшись со старшим, мы решили младшему больше не наливать, и вообще передать его на попечение матери. Дочь барона Зинаида и невестка Астра к тому моменту уже куда-то ушуршали в компании моей жены с предельно загадочным видом, а чуть позже вернувшиеся с изнанки с кучей впечатлений, папа, там еще настоящая зима, ты представляешь? Близнецы заедали их горячим обедом и запивали настоящим изнаночным компотом. Да, оказалось, что если волосатые сливы проварить пару минут в кипящем сиропе, то они напрочь утрачивают слабительное действие, но сохраняют вкус и аромат. Так неудачная попытка сделать жидкое лекарство обогатила наш стол. Покосившись на младших детей, по третьему кругу рассказывающих маме о своих впечатлениях, барон украдкой вздохнул и придвинулся чуть ближе ко мне, вполголоса продолжил, но в чем-то мой сын прав, как представлю, что волна перешла тот злополучный мостик и хлынула к нам, сомневаюсь, что удалось бы пересидеть в имении, да и вашим бойцам пришлось бы хуже, как думаете, что бы они делали в таком случае, постарались вывести грузовиками и вывести пешком как можно больше людей из трактира, с завода и из самих курганов, пока броневики отвлекали бы и задерживали тварей, постреляли бы из минометов, прямо с крыши форта из переносных и с дороги из самоходного. Потом бы какое-то время оборонялись на стенах форта, вот только он не предназначен для отражения нападения извне вообще никак, так что долго бы не продержались. Потом, отступление наизнанку и оборона портала, В самом крайнем случае отключили бы портал аварийным ключом и ждали, пока мы с лица к ним заново пробьемся. Дичи и рыбы съедобных там много, запас круп и прочей бакалеи на черный день тоже есть, так что месяц продержались бы запросто. Но 2/3 курганов сожрали бы, про рудню вообще думать не хочется, им бы с двух сторон досталось. Думаете, часть волны осталась бы на южном берегу, а вы тот, с позволения сказать, мост в Шубниках видели, через него волна бы не меньше суток перебиралась. Так что, да, часть бы пошла вдоль берега. Так вот, чем дальше думаешь, тем больше лезет в голову странная мысль, что тем двум самогонщикам вместо наказания за их промысел, хоть ты жалованное дворянство давай. Ну, дворянство не дворянство, а наградить можно, а потом оштрафовать, как минимум наполовину награды. Немного посмеялись, но так, это был грустный смех. Шипунов продолжил. В Червени тоже эвакуировали гражданских наизнанку своего училища. Правда, там места под куполом хватило бы не более, чем на 7000 человек, а запасов провизии на такую ораву, дня на 3, на 5 если экономить. И, словно взяв разбег, выдавил наконец то, что его беспокоило. В случае чего, можно, я отправлю своих на вашу изнанку, хотя бы домашних, вы меня обидеть хотите, такие вопросы задавая, и можно и нужно. Купол у меня маленький, но планируется еще 2 внешних поселения, да и вне его, местность выглядит вполне безопасной, для обладателя перстня, разумеется, и при соблюдении некоторых простых правил. И барону Кленову, кстати, надо послать приглашение, сам он в жизни не попросит, слишком гордый для этого. С Николаем Ивановичем я уже говорил. Более того, мы готовы скинуться на расширение купола и дополнительное строительство. Видите ли, купол вокруг форта я расширять вообще не хотел бы. Главное богатство территории – ягоды, а под куполом они выросли ненадлежащего качества. Та же изнаночная голубика получилась не пряная, а слегка островатая и горькая. Мясная ягода тоже никакого сравнения не выдерживает с нормальной. В итоге весь выросший под куполом урожай пошел на прикормку местного зверья, и то они морды воротили. Зато в планах строительства 2 не то слобод, не то выселок, фермы по разведению черепах и около пристани на Умбре. Еще будет небольшой острожек около Щучьей и, возможно, деревня на берегу проточного озера, недавно найденного выше по течению той же Умбры. Если есть желание, можете заняться строительством своего поселка в одном из этих мест или еще где. У меня несколько перспективных точек на карте есть. Например, слияние Щучьей и Умбры. Все, кто видели, в один голос говорят, что там просто просится как минимум крепостица с посадом, а то и городок. Неожиданное, надо сказать, предложение. Нужно крепко подумать, как о новых возможностях, так и о трудностях. Разумеется, я не тороплю ни в коем случае. Места там много, целый мир, способов обеспечить транспортировку незащищенных от влияния изнанки людей от купола к куполу много. Тут мне пришла в голову идея, навеянная ранее виденными мною рядом расположенными куполами. А можно и вовсе попробовать пробить вторичный портал, в радиусе 1,5-2 километра это теоретически возможно. До Шипунова и Кленова точно не дотянемся, но можно поставить их на полпути к курганам и в самих курганах. Например, и, если я правильно понял взаиморасположение сторон света на лице и изнанке, то ваша точка выхода окажется, скорее всего, на противоположном, низком берегу Умбры, а Николай Иванович высадится где-то в направлении Щучьей. Но это надо вызывать специалиста, хоть бы того же господина Лопухина. Это еще более неожиданная идея, которая снимает часть вопросов, но создает взамен еще больше новых. Ага, например, охранять портал придется самостоятельно, для чего нормальную дружину создавать, или платить мне за охрану. Но на такое они вряд ли пойдут, поскольку осесть на моей земле, да под моей охраной, это 2 больших шага в сторону вассалитета, на что не согласится ни один из родов ни в коем случае. После этого визит понемногу сошел на нет, и соседи отправились домой, я же размышлял над тем, какая часть жителей Буйнич сможет поместиться на территории изнанки, считая академию и техникум речников вместе взятые. Кажется, я понимаю, зачем на самом деле у учебных заведений, даже самых простых училищ, такие большие территории на изнанке, почему не возникает проблем с недостатком мест в общежитии и даже почему в каждом городишке, где есть проход на хотя бы условно обитаемую изнанку, обязательно открывают какое-нибудь училище. Кажется, кто-то очень умный и предусмотрительный, без лишней ажитации и не наводя панику на особо впечатлительных подданных, создал по всей империи целую сеть защищенных от любой возможной опасности убежищ. Ну, и еще кое-что по мелочи. Почему еще, кроме списка участников, инцидент с куполом в моей родной академии вызвал такой интерес всех специальных ведомств, например, и откуда у мелкого магуча на 150 учеников деньги на комбинированный купол, созданный из 5-6 штук ценою более 100 000 рублей каждый, а мое уважение, точнее, даже нечто большее, но пока не могу подобрать название, к императору стало еще больше. Нет, все же 300 лет править огромной империей, это просто чудовищный объем знания и невообразимый с точки зрения обычного человека накопленный опыт. Больше таких больших потерь времени не было, остальные гости если и требовали моего личного внимания, то отбирали не больше 15 минут, за исключением графа Сосновича, который стал исключением во всем. Он не просто приехал высказать уважение, а привез с собой довольно увесистый ящик, который тащил за ним со страданием на усатом лице колоритный такой, типичный шляхтич, не то из восточных поляков, не то из ополяченных белорусов, тот самый Казимир Казилевич, шофер графа. После короткого разговора о погоде Евгений Борисович откинул крышку ящика, где обнаружились детали корпуса мины, что я заказывал в Смолевичах. Думаю, Юрий Викентьевич, я на днях видел, для какой именно ограды используются эти вот декоративные элементы. Красивый такой заборчик, впечатляющий. КХМ. Просто не был уверен в легальности этого промысла на лице и не хотел подставлять. На изнанке-то я могу хоть боевые дирижабли с лапками строить, а на лице составные части, которые сами не являются оружием или боеприпасом, можно. Я так понимаю, вы их потом еще у себя дорабатываете, это только заготовки? Да, вы правы. Значит, с вас нормальные чертежи, с меня 2500 комплектов бесплатно и вне очереди, следующие 2500 со скидкой 30%. Вы же несколько сотен штук потратили, можно и так сказать. Утром на складе было 2180 зарядов, к концу боя осталось 3 штуки. Да уж, слышал я, что современный войсковой бой жаден до боеприпасов, но чтобы настолько, войсковой обошелся бы дешевле. Вряд ли найдется враг, который будет гнать пехоту разрозненными группами и разреженными цепями, но зато 3 часа кряду. А чем меньше время стрельбы и плотнее порядки противника, тем меньше расход. Да уж, мое предложение начинает казаться не таким интересным, как я думал. Сколько вы вообще планируете изготовить этих ваших мин? Первоначально планировалось иметь на складе 3600 штук, но начинаю думать, не увеличить ли эту норму до 4500, ну, и на тренировки расчетом тоже сколько-то, да будет тратиться. Тогда так, 5000 штук бесплатно и вне всякой очереди, еще 5000, за полцены и с приоритетом, а партии до 500 штук включительно также вне очереди. Устроит такой вариант, как говорится, все, что могу лично, вполне устроит, у моих бойцов возможности производственные ограничены, так что в сутки могут обточить не более чем 60, край 80 штук. Я же сам корпусами не занимаюсь, только взрывателями, а такими темпами мы боеспособность будем восстанавливать не меньше месяца. Конечно, цена корпуса со стабилизатором составляет лишь малую часть стоимости боеприпаса, но, как справедливо говорит дед, даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Хотя это я зажрался, похоже. Да, набор железа стоит чуть больше 1500 рублей, если с токарными работами, сверлением, калибровкой и прочим. Точно сказать не могу, часть работ делали дружинники из чита с калькуляцией нам не выставляли. Но если примерно, то где-то рублей 60-65 копеек, из 37 с хвостиком. Но за 5000 комплектов не придется отдавать 1008, не меньше. И на следующих 5000 мин еще половину от этого сэкономить удастся, так что граф мне, считай, 12000 рубликов подарил. Это не чайная ложечка, а хороший такой горшочек меда. Еще из дел военных мы с воеводой пересмотрели полностью боеприпасы к крепостным ружьям. Начали с простого, изменения навески в картечных патронах, которые до этого не трогали, считая, что грамотные же люди их проектировали. Не знаю, в чем они были грамотны, но дальняя картечь, например, представляла собой 9 чугунных шариков, каждый диаметром чуть больше 13 мм и весом по 9,2 грамма, 2 слоя по 4 штуки и один в центре, и все на этом. Ближняя, 14, 2 слоя по 7 пуль диаметром 10 мм с хвостиком, массой около 4,7 грамма. Из-за такого оригинального расположения пуль в дальней картечи она разлеталась слишком широко, в итоге на заявленной дальности 400-450 метров расстояние между пулями составляло не меньше 2,5 метров. Попасть в результате можно было только в большую и плотную толпу, и то от силы пары пуль. Так что после нескольких попыток, до конца боя дальнюю картечь использовали на меньших дистанциях, чем ближнюю, но по более крупным целям. Словом, форменное безобразие. Да еще и суммарный вес заряда совершенно смешной для такого калибра, 83,66 граммов для дальней и ближней картечи соответственно. Не стоит сожженных макров. Короче говоря, для новой дальней мы определили 16 круглых свинцовых пуль калибра 13 мм и массы в 13 же, так вот совпало, граммов в тонкостенном жестяном стаканчике с продольными надрезами. Вес заряда получился 210 граммов, добавили в патрон еще один ружейный макр, должно по идее получиться красиво. Для ближней картечи тоже взяли свинец, 5 рядов 10-миллиметровых пуль, каждая чуть меньше 6 граммов, 7 штук в ряду. Забавно, что масса стакана с зарядом получилась почти такая же, как у дальней, отличия по расчетам получались плюс-минус 1,5 грамма. Позже Старокамельский обещал изготовить пару десятков патронов и отстрелять их по щитам на разной дистанции. Пулевой же патрон разочаровал. Пуля вращаться в полете не хотела, стабилизировалась только за счет веса и сильно передней центровки, как стрела для лука. Скорость была сравнительно низкая, что заставляло брать значительное упреждение. В общем, на дистанции свыше 400 метров попасть во что-то можно было в основном случайно, на дистанции меньше 100, была избыточно мощной, в промежутке, не то, не сё. Стоит только упомянуть, что все оставшиеся на конец боя патроны были именно пулевыми. И что с ними делать, ясности не было. Дед был вообще удрученный. Он-то привык к впечатляющей мощи 30-миллиметровых пушек своего мира и подспудно надеялся на что-то подобное, а вот нет. Там были орудия с так называемой высокой баллистикой, а у нас и низкая-то еще не вызрела до конца. Дед ориентировался на оружие, снаряд которого, весом в 360 граммов, вылетал из ствола со скоростью 920-960 метров в секунду. Мы же смогли разогнать оперенное нечто весом 250 граммов до скорости, навскидку, 350 метров в секунду. Сравните энергию сами, с учетом, что она МВ квадрат пополам. Чтобы увеличить скорость пули вдвое, ее энергия должна стать вчетверо больше. Расчеты показали, что метательный заряд, способный разогнать остроконечную пулю в четверть килограмма до 750 метров в секунду, гарантированно разорвет ружье, превратив его в бомбу. Дед начал было прорабатывать вовсе дикие варианты, наподобие активно-реактивной схемы или что-то еще более заковыристое, но насчитал цену в 70 рублей и отказался от такой мысли. Еще он предлагал сделать 2 или 3 узких винтовых паза, а на пулях делать соответствующие выступы, чтобы для картечи ствол был гладким, а для пуль – нарезным. Но там было много сложностей, в том числе с заряжанием. Нужно было точно попасть гвоздиками в щелочки, во время боя, в нервотрепке. А стоит при выстреле срезаться хоть одному выступу, и все, следующий в лучшем случае приведет к выходу оружия из строя. Решили сделать по десятку патронов с пулей упрощенной конструкции на ствол и отложить эту тему на подумать. Из срочного, сделал 2 сотни взрывателей для мин. А вот для души, соорудил в черне кабину для мотодельтаплана. Вначале сделал фирменную конструкцию с сиденьем. Потом посмотрел на этот гибрид табуретки со стремянкой и понял, на этом я не полечу. Так что пожертвовал еще десятком килограммов и из тонкого листового алюминия собрал пусть открытую, но кабину с бортами примерно до подмышек, носовым обтекателем и багажными отсеками под сиденьем и в ногах пилота. Получилось в чем-то даже изящно. Правда, Маша подпортила настроение, заявив: «На туфельку похоже, каблучка только не хватает. А что это будет? Туфелька, блин». Глава 3. Иван Антонович за эту неделю сделал еще одно большое дело. Остаток вторника и среду мои бойцы приходили в себя после боя и приводили в относительный порядок технику, вооружение и форму, а вот в четверг с утра командир дружины, надев по такому случаю парадный мундир, право на ношение которого получил при выходе в отставку, и взяв с собой 3 бойцов в качестве почетного караула, повез тело погибшего дружинника на его родину. Меня же от поездки он отговорил, мотивируя тем, что честь, конечно, будет оказана огромная, но именно это неизбежно вызовет пересуды и слухи, что могут повредить сестре Лапина. Так что от меня поехало письмо и второй конверт, где помимо положенных по контракту выплат была еще и доплата от меня лично в виде полного довольствия бойца за полгода. В письме же предлагал, если нужно, помощь с переездом в одно из моих сел с трудоустройством и оплату обучения детей в любом училище Великого княжества, куда они смогут поступить, включая магические, в случае пробуждения у них дара. Повезли, кстати, на броневике, точнее, двинулись целой небольшой колонной. Иван Антонович взял дополнительно пикап, чтобы иметь возможность вернуться в тот же день, оставив бойцов во главе с десятником для помощи в похоронах. Спинки сидений можно было вытянуть вверх и затем сложить вперед, образуя своего рода подставку, на которой планировалось в случае необходимости размещать какой-то груз или носилки с ранеными, а поставили гроб. Простой, сосновый, но обтянутый снаружи красным сатином, а изнутри – белым. Погибшего, раз уж он приравнивался к военнослужащим, обрядили в парадную форму унтер-офицера. В общем, получилось красиво, хотя кому она нужна, та красота, уверен, сестра предпочла бы увидеть его пусть грязного, оборванного, но живого. Личные вещи погибшего упаковали отдельно, присовокупив к ним запасной комплект боевой формы со всеми нашивками, шевронами и метками, хоть он и дорогой, но пусть будет, на память. Особенно если племянники, пацаны, чего никто не знал, в документах значилось только, что сестра с двумя неполнолетними детьми. Вернувшись, Старокамельский отчитался так, ревела, конечно, ничего не соображала толком, но придет в себя, письмо перечитает, это вы правильно сделали, что на бумаге все изложили, в официальном виде. Ну, и дочки у нее вроде как серьезные. Дочки, да, 17 и 14 лет, надо где-то записать, чтобы не забыть оплатить старшей поездку к Оракулу, как 18 стукнет, мало ли. Хорошо, в канцелярии отмечу. Место на кладбище, как и услуги по захоронению, включая небольшой оркестр из 3 человек и их перевозку из Логойской обратно, оплатил командир дружины. Оставшиеся на второй день бойцы и довезли гроб до кладбища, броневик при этом выступил катафалком, и опустили его в могилу, и дали над ней салют холостыми. Идею задействовать в салюте крепостное ружье мы с командиром дружины категорически и недвусмысленно запретили заранее. Ладно, заикающиеся вороны, это могло бы стать даже местной фишкой, но вот оконфузившиеся с непривычки участники церемонии точно никому не нужны. А бабахает этот наследник затенных пищалей мощно, удержать все в себе не так просто, как может показаться тому, кто этого не слышал. Да, шуточка та еще, но это скорее защитная реакция психики. В общем, сделали все красиво, с максимально возможным уважением. И местные это оценили, десятник сказал, что к нему трое подходили узнать, как к нам на службу записаться. Причем трое по отдельности, а не все вместе. В субботу пришла неожиданная, но приятная новость из Червеня, из больницы. К моим бойцам, получившим ожоги в бою, вызвали целителя, чтобы убрать следы огня с лица, а тот начал возмущаться. Почему не предупредили, что нужно работать с одаренными? Это же совсем другие техники нужны. Какими еще одаренными? А мне откуда знать? Я не оракул. У них у самих спросите. В общем, двое из 3 стихийно инициировались в магов огня, теперь у меня в дружине таких 5. Все, кто мог, побежали к городскому оракулу, новоиспеченные, простите за каламбур, огневики оказались с потенциалом 1,83, а второй, 2,11. Вот вообще неплохо так, для старта. А у покусанных, как и у второго номера крепостного оружия, также получившего ожоги, никакой прибавки не случилось. Узнав новость, все дружинники решили съездить и провериться. Я дал приказ организовать транспорт для посменной поездки. Оказалось, что один из заряжающих стал магом воздуха с потенциалом 1,36. Остальные же просто съездили в город, получив почти настоящую увольнительную вне графика. Погуляли, в кафешке посидели, перед девицами покрасовались. А девицы, надо сказать, на форму и шевроны моих дружинников реагировали весьма благосклонно, так что, будь у них больше времени, некоторые явно могли и до десерта добраться. Теперь у меня, помимо воеводы, 6 одаренных в дружине, правда, 3 не знают и не умеют в буквальном смысле ничего. Нужно их на учебу куда-то пристроить. Можно, конечно, поручить огневиков их коллегам по цеху, а воздушника, командиру, но мои три огневика сами недоучки, после кратких армейских курсов, да их педагогические таланты под вопросом, несмотря на дополнительные заботы, неожиданно и приятно, особенно самим новым магам. С другой стороны, там столько тварей полегло и столько посмертной энергии выплеснулось, что удивительно, как там все полевки не инициировались. Не инициировались же, правда. В воскресенье, когда мы уже собирались уезжать, заявился верхом тот самый поручик, который с картечницами, в свой выходной между прочим, то бишь, частным порядком, просил разрешения осмотреть установку нашей многостволки. Говорит, что заметил, насколько проще и быстрее переносили огонь по фронту мои бойцы по сравнению с его подчиненными и загорелся идеей сконструировать новый, более удобный лафет. Вряд ли наша турель ему чем-то поможет, но, пусть смотрит, мне не жалко. Заодно и мне пришла в голову встречная мысль, вспомнив его картечницу на буксире за лошадьми и то, как неудобно возить разобранные минометы в кузове грузовика. Пока мысль снова не ушла, вытесненная другими, более злободневными, связался с Иваном Антоновичем и, после предупреждения о визите поручика, предложил подумать на досуге о вариантах доработки наших минометов до буксируемой версии, а заодно и мне время от времени напоминать об этом. «Хочешь заново велосипед изобрести? О чем ты? Мы же делали наш миномет, как уменьшенную и облегченную копию советского 120-миллиметрового, а к нему существуют колесные лафеты как минимум образца 38-го и 43-го годов, не говоря уж о вариантах постановки на колеса саней, только я лично вживую минимум три видел. Остается только доработать детали. Ага, остается только начать и кончить, по картинке в голове сделать комплект чертежей. Слушай, внучок, такое ощущение, что это не я, а ты ушиблен опытом сдачи литерной документации через нормоконтроль и ПЗ, со всеми их заморочками, подчас взаимоисключающими, и с предоставлением сертификата о том, что сталь, которую мы применили, не горючая. И это не анекдот один. В наших нынешних условиях хватит технического рисунка с основными размерами, габаритными и присоединительными, и с ручной доводкой получившегося полуфабриката, не без того. Но если ты считаешь, что изготовление опытного образца изделия даже по утвержденной по всем правилам документации обходится без этой самой ручной доводки, то зря, очень зря. Обсудили еще и зарядный ящик. Дед просмотрел мои расчеты, по которым я планировал укладывать туда 16 ящиков с минами, общий вес укладки 430 кило, 32 выстрела. Он долго обсуждал детали, а потом просто убил всю идею одним вопросом. А тебе обязательно возить ящик в ящике? И показал конструкцию передка, где мины укладывались, как бутылки в винотеке, на уголковые направляющие. Удобно загружать, удобно разгружать. Не надо вытаскивать тяжести со дна коробки. В оригинале там 30 выстрелов калибра 82 мм, 5 рядов по 6 ячеек. Мы с нашей соткой в габарите стандартного передка можем сделать 7 на 5 или 8 на 5. Даже так ширина ящика не превысит 1 метра. И не надо с собой дрова возить. А взрыватели и заряды, не снаряженными же их в твой стеллаж загружать. А для чего, по-твоему, ящички на колесном шасси? Железные такие, с замочками и контровочными проволочками для пломбирования? Вот, это оно самое и есть. Тогда зачем ты мою, с позволения сказать, конструкцию столько времени обсуждал? В учебных целях. Конструктору постоянная практика нужна, и делать несколько вариантов одного решения, это нормально, если время позволяет. Потом можно скомбинировать во что-то более-менее удачное. Тем более, что сейчас, если не ошибаюсь, все именно так и делают, как ты собирался, возят ящики в ящиках. У нас, если не ошибаюсь, только ближе к концу 30-х придумали те же мины и снаряды в передках возить без упаковки, вставляя хвостом вниз в отверстие специальной полки. Такие же стеллажи можно и на самоходную версию поставить. Разумеется, на место нынешних ящиков с ящиками их станет 2, даже 5 на 8, только подставка понадобится. А можно и 1, по всей ширине кузова. Это получится, с учетом внутреннего габарита кузова, боковая обшивка не нужна. Так, стойки, ага, 20 на 5 поместится, нижний ряд на уровне колена где-то, верхний на уровне груди или плеча, смотря по росту. Целая сотня выстрелов возимого запаса, которые можно отстрелять прямо с колес, никого и ничего не дожидаясь. Можно и больше, если пару-тройку этажей добавить, но лучше не доходить до крайностей. Со слишком низких и слишком высоких полок доставать крайне неудобно будет. И еще можно шасси перегрузить. 100 мин вместе со шкафом для них, это уже тонна с четвертью. В результате или мотор сгорит, или рама переломится в самый неподходящий момент. Когда мы с Машей вышли из кафе в Березино, где традиционно останавливались для отдыха и перекуса по дороге из Могилева в Дубовый Лог и обратно, я посмотрел на летающих над рекой чаек, и вдруг меня как дубиной по голове стукнуло. «Дед, кудрить твою бороду, как ты собрался летать в Могилев и обратно, если там не сесть, не взлететь негде ни в городе, ни возле академии?» «Ха, хорошо, что спросил до того, как вылетел из Дубового Лога на учебу. Ты не хихоньки строй, а скажи, какого рожна я вообще упираюсь? Юра, я вот другого не понимаю, на кой ты газеты читаешь, если ничего в них написанного не помнишь? При чем тут газеты? При том, что ты, не далее как в субботу, читал статью, где упоминалось прибытие в Могилев рейсового почтового дирижабля. И что? У-у-у-у, как все запущено. То, что в Могилеве есть аэропорт. Идешь туда, договариваешься, арендуешь какой-нибудь сарайчик, где можно прятать сложенный дельтаплан. Вот от аэропорта до дома и обратно придется ехать или на своих колесах, или на извозчике. Вот-вот, и в буйничьих тоже с владельцами поля договориться можно, в том числе и на сарайчик, даже на охраняемый. Это же для них, считай, достопримечательность дополнительная, на халяву причем. Ширше надо смотреть на вопросы, или даже ширее, и глыбже вникать в, понимаешь, сущность процессов. Тщательнее прорабатывать, значит, повестку. Глумиться, старый, а мне и возразить нечего. Действительно показал себя форменным дурнем, а ведь все лежало на поверхности. Так что пусть себе развлекается, придется терпеть. А тут еще и Маша, как только проехали условную середину пути, переключилась на могилевские дела, в частности, на ход подготовки к свадьбе, которая, в каком смысле, на следующих выходных, а, да, точно, сегодня 17-е, свадьба 23-го и 24-го, аккуратно следующий день после дня рождения тестя имеющегося. И на субботу надо как-то ухитриться отпроситься у нашего штабс-капитана, иначе добрая половина свадебных ритуалов пройдет без жениха. Ну, или Маша будет меня замещать, представляю шок и трепет у гостей свадьбы и свидетелей. Высказал этот вариант Маше, за что был бит кулачком по плечам и по ребрам, в процессе чего еще и обозван балбесом, который непонятно о чем думает вообще. Но уж лучше так, чем выслушивать трагическую историю о несоответствии узора на скатерти с дневными занавесками. И ведь умудрилась 15 минут об этом рассказывать, с подробностями и душераздирающими возможными последствиями. И сама, похоже, останавливаться не планировала, зато прозвучали опасные признаки перехода на подбор драпировок в принципе. Дома Мивекула высказала мне все, что думает об одном жестоком типе, бросившим бедную маленькую кошечку совсем одну, холодную и голодную, за которой кухарка и горничная в четыре руки ухаживали, и даже в свой выходной одна из них второй раз уже пришла, чтобы кормить обнаглевшую зверюгу по расписанию. Но пришлось брать на ручки, гладить, тискать, чесать пузико и позволять игриво прихватывать ладонь зубами, а потом передавать Маше, которая вдобавок ко всему этому была облизана и подвергнута усиленному мурчанию. Но к теме подготовки к свадьбе мы все же вернулись, намного раньше, чем я бы хотел. Вообще конец апреля и май меня пугали. Помимо сезона дней рождения, хорошо хоть не я, сытевы в этом плане равномерно распределились по осени и зиме, там будут вторая свадьба, весенний бал, на который все же получили приглашение еще в конце зимы, но я старательно о их не вспоминал, чтобы не портить себе настроение, и зачетная сессия, причем у меня, двойная. Хорошо хоть у Васьки 18 лет и выпуск из гимназии в следующем году, если бы еще и это. Вообще для любителя выпить по любому удобному поводу следующие полтора месяца представляли бы прямую и тяжелую угрозу здоровью. Помнится, узнав, что весенний бал будет в мае, я предложил: а давай не будем заморачиваться, и наденем те же костюмы, что и на зимнем. А что, времени проведения соответствуют полностью, соусами не заляпали и не порвали, и не жарко в них будет. Знаешь, дорогой мой, счастье твое, что я уже тебя немного изучила. Потому как, если бы я хоть на секунду могла заподозрить, что ты это предложил всерьез, то ты бы оставил меня молодой вдовой, и любой суд меня оправдал бы. В общем, подготовка шла полным ходом, и счастье, что большую ее часть взяла на себя моя Мурочка. Точнее, Почти всю, если быть честным, на мне осталось только участие в примерках, утверждение решений, касающихся меня и моего гардероба и возмещение расходов, причем не всех, часть жена, из каких-то своих соображений, принципиально оплачивала сама, явно получая от этого отдельное удовольствие. Первые 3 дня учебы меня часто спрашивали про волну и результаты, но сильно в подробности не лезли, невежливо, хоть и очень хотелось, да и я отвечал кратко, в стиле «все нормально», успели занять выгодную позицию и отбились с минимальными потерями. В лаборатории во вторник не спросили этого, ни то не соотнесли появившиеся в газетах статьи со мной и моим имением, ни то удовлетворились печатным словом, не знаю, но мне же легче. Тем более, что газеты писали в стиле «Императорская армия», при поддержке местных дворян и их дружин, остановила и разбила. Я не спорил. Тем, кто принимает решение, рапорт о реальном положении дел ушел, мне же так проще, меньше праздного внимания. А вот из-за того, что пропустил предыдущую неделю, тяжелее. Часть анализов смогли все же сделать без меня, часть же ждала моего приезда, и заказчики уже сильно нервничали. Пришлось впрягаться, а потом еще и в среду туда переться, доделывать протоколы и проставляться коллегам за то, что прикрыли как могли. Один более того, судя по тому, что поставщики такому запросу даже не удивились, уточнив только вам для ПЗ. Ситуация типовая. Глава 4. В четверг на занятиях по военному делу пришлось рассказывать о бое против волны во всех подробностях. Как же я радовался тому, что присутствовал при составлении боевого донесения на борту дирижабля, новой памяти и дедовым подсказкам. Но и этого оказалось мало. Штабс хотел подробности, не вошедшие в отчет, а также детальный разбор ошибок и удачных решений. Благо, что анализ он требовал не только с меня, а и со слушателей, была возможность перевести дух. Но тактико-технические характеристики использованного нестандартного оружия писать и частично рисовать на доске кроме Юры Рысюхина было некому. А еще вопросы из зала, когда преподаватель их разрешил. Благо, что самые дурацкие он перехватывал и сам давал на них такие ответы, после которых получивший отповедь студент спрашивать что-то еще уже не рисковал, зато итог порадовал. Поскольку вы, господин Рысюхин, сегодня по сути сдали зачет не только по теме субботнего занятия, но и едва ли не за весь практический курс, то на этой неделе можете быть свободны. Надеюсь, потратите свободный день с пользой. У меня послезавтра свадьба, вторую жену беру, так что тоже надеюсь, что это будет на пользу. В таком случае, поздравляю, и со свадьбой, и с хорошей работой над результатами боя, доклад вы сегодня сделали на хорошем уровне. Кто-то помогал с разбором, разумеется, мой командир дружины, поручик запаса Старокамельский, и господин полковник Хохладкин, своими замечаниями и дополнительными вопросами. Благодарю за честность, и что не стали пытаться сделать вид, будто все сами, я бы все равно не поверил, в докладе были моменты, включая специфические обороты, которые можно усвоить, только имея опыт практической штабной работы. В любом случае, свое отлично вы заслужили хотя бы тем, что смогли это все понять и осмыслить. Уверен, если надумаете делать армейскую карьеру, то встать на рельсы один у вас способностей точно хватит, в том числе и по военно-инженерной части. Подумайте, кстати, о варианте поступления в качестве слушателя в Смоленское высшее инженерное училище. Часть предметов вам засчитают по местной зачетке, что-то сдадите экстерном, и через год-полтора сможете держать экзамен на чин инженер-поручика. А еще года через 2, с вашими наградами и благоволением, сможете и на 4-ю звездочку-2 претендовать. Он, разумеется, умолчал, что рост в чинах возможен только в пределах, допускаемых должностью, а с должностями такими большая проблема, так что очень и очень многие инженер-поручики, если не подавляющее их большинство, так в этом чине до самой отставки и ходит 3. Ну, а я в ответ не стал рассказывать, что в принципе не вижу себя в армии с ее жесткой субординацией. Рыси в стаях не живут, знаете ли. Так что обещал подумать. Мало того, что получил свободную субботу, даже не спрашивая об этом, так еще и на факультативе неожиданно для себя закончил прошивку макронадвигатель. Оказалось, что оставшиеся глифы накладываются связками, причем они, на мой взгляд, были простыми и чуть ли не сами ложились строго в нужное место, будто притягиваясь к контрольным точкам. А это тоже эффект своего рода синергии. Вашего понимания кристалла и качественной подготовки в виде скрупулезно правильного наложения глифов предыдущих этапов. Разумеется, мне было интересно, что получится. И, разумеется, железо уже давно было готово, силами факультетской мастерской, но за мой счет. И не терпелось посмотреть, что же в итоге получилось. Мне не терпелось... Преподаватель, думаю, уже определил характеристики двигателя по одному только кристаллу. Вставили, закрепили, запитали, включили, на глазах и усилиями всей группы. Двигатель получился как для текущей задачи, так избыточно мощный, но на будущее. Кристалл оказался тяговитый, но не слишком быстрый. Больше 380 оборотов разгоняться отказался, но выдал при этом 56 лошадей. И дед, и преподаватель в один голос заявили, что получился почти идеальным для трактора, или подъемного крана, или иной машины, где важен высокий крутящий момент. Разве что понадобится механический редуктор для пониженных оборотов. Мультипликатор Марлина их умеет только поднимать или воспроизводить один к одному. Я получил подтверждение обещанной оценки на зачете, список литературы по настройке двигателя по частоте вращения путем изменения глифов до их наложения с учетом возможностей кристалла и еще один список для теоретической подготовки к началу работы над мультипликатором. Оставив мотор пока что на кафедре, пара лаборантов тут же утащили его для подключения к какому-то оборудованию, я радостный отправился домой. В пятницу занятия пролетели как-то в целом незаметно, то ли темы были легкие, то ли я мысленно находился далеко от учебных аудиторий. Заскочил домой, переоделся, взял подарок и поехал поздравлять тестя. И, нет, плюшевого кота с генеральскими погонами я ему дарить все еще не буду, рано. И большую, красивую когтеточку для кабинета, по совместительству, телефонный столик под сам аппарат, телефонную книгу и письменный прибор, тоже. Хоть и очень хочется, но на мой взгляд все же излишне фамильярно. Маша такое подарить могла бы, но она только посмеялась и, в целом одобрив идею, отложила ее на какой-то другой раз. От чайного набора, в котором собственно чай заменен на валерьянку и кошачью мяту, я отказался сам. Самодельных скобяных изделий, с секретом и без, уже надарил как бы не с избытком, да и не хочется повторяться. Но, вспомнив о приглашении его на изнаночную рыбалку, я тут же придумал и подарок, причем дед, тоже любитель этого дела, мне активно помогал.